подрывными и раскольническими, направленными против всех королей и властей, в особенности против христианских католических монархов. Они способны привести народы к самой беспорядочной анархии. Они повинны, наконец, в том, что провозглашают преступные принципы о всеобщем равенстве и свободе всех людей. В 1803 году инквизиция в Новой Испании запретила испанский перевод общественного договора Руссо под предлогом, что переводчик воодушевлял преданных вассалов Его Величества восстать и сбросить тяжкое господство наших королей, обвиняя их в ненавистном деспотизме и подстрекая вассалов, как он говорит, разбить узы и кандалы духовного звания инквизиции. С особым рвением преследовала инквизиция литературу французских просветителей, разоблачавшую ее преступления. В решении инквизиционных цензоров от 1777 года, запрещавшем книгу анонимного французского автора «Краткая хронология истории Испании и Португалии», мексиканские инквизиторы, полемизируя с автором, заявляли: «Христиане вовсе не считают жестокими или чрезмерными огненные зрелища, карающие еретиков. Напротив, послушные и уважающие своих руководителей, они эти зрелища принимают, превозносят и радуются им, ибо видят в них не только инструмент, карающий ересь и еретиков, но и акт веры». Авторы, утверждавшие противное, подвергались отлучению, а их произведения — огню. В последней четверти XVIII столетия освободительные идеи начинают проникать в среду колониального духовенства. Отдельные священники-креолы, представлявшие по существу местную интеллигенцию, под влиянием зарубежной подрывной литературы, войны за независимость английских колоний в Северной Америке и французской революции 1789 года, прониклись патриотическими идеями и выступили за независимость колоний от Испании. Таких священников-патриотов инквизиция преследовала с особым ожесточением. Один из патриотов, ставший жертвой инквизиции, был бывший иезуит Хуан Хосе Годой, родившийся в 1728 году в Мендосе, вице-королевстве Ла-Платы. После роспуска иезуитского ордена в 1767 году Годой бежал из Испанской Америки в Англию, откуда перебрался в Соединенные Штаты, где стал выступать за независимость испанских колоний. В то время вице-королем Новой Гранады был архиепископ Антонио Карбальеро и Гонгора. Ему с помощью провокатора удалось завлечь Годоя на испанскую территорию, где он был передан на расправу инквизиционному трибуналу в Картахене. Там он свыше 5 лет подвергался допросам и пыткам, а в 1787 году был выслан в Кадис, где погиб в крепости Святой Каталины. Чудом избежал застенков инквизиции предтеча движения за независимость венесуэльский патриот Франсиско Марианда, служивший в чине подполковника адъютантом губернатора Кубы. Трибунал инквизиции в Картахене отдал приказ об его аресте в 1783 году. Однако комиссарий инквизиции в Гаване сообщил, что преступник бежал к американцам, по каковой причине нет надежды, что его постигнет заслуженное наказание. 13 декабря 1789 года инквизиция в Картахене запретила чтение и распространение прав гражданина и человека, провозглашенных французской революцией. В 1794 году инквизиция в Мехико арестовала французов, капитана Жан-Мари Мюрже и врача Жозефа Франсуа Мореля по обвинению в распространении революционной пропаганды. Оба были подвергнуты пыткам и покончили жизнь самоубийством. В 1797 году в том же городе был взят под стражу и заключен в застенки инквизиции 53-летний францисканский монах Хуан Рамирес Арельяно, обвиненный в том, что одобрял казнь французских короля и королевы, называл королей тиранами, а испанских монархов обвинял в нещадной эксплуатации колоний. «Французы, — утверждал францисканец, — пробудили нас ото сна и открыли нам глаза».